Значение термина «политика». Термин «политика» относится к сущности оспариваемым понятиям, вызывающим дискуссии и споры по сей день, как особая сфера человеческой деятельности, цель которой – ориентировать общественное развитие в благоприятном для человека направлении путем определения общих целей и согласованных средств их достижения, политика возникла более 2500 лет назад, однако с тех пор изменялись как содержание целей, так и способы их достижения. Не оставалось неизменным и содержание термина «политика». В его интерпретациях всякий раз на первый план выходили в зависимости от обстоятельств те или иные свойства данного общественного явления. В научный оборот термин «политика» ввел древнегреческий философ Аристотель 384-322 годы до нашей эры. По его определению, политика – это цивилизованная форма общности, которая служила достижению общего блага и счастливой жизни. Такой формой Аристотель считал античный полис – город государством. Если в политическом управлении небольшими городами-государствами непосредственно участвовали все граждане, то в гигантских нациях-государствах, пришедших на смену по полисам, согласование разнородных интересов различных групп осуществлялось правящей элитой и опиралось на искусство достижения и умелого использования государственной власти. Не случайно уже в 1515 году итальянский общественный деятель, политический мыслитель, ученый Николо Макиавелли 1469-1527 годы жизни определял политику как совокупность средств, которые необходимы для того, чтобы прийти к власти и полезно использовать ее. Страница 6. Итак, политика есть обращение с властью, заданное обязательствами и зависящее от могущества властителя или народа, а также от текущих ситуаций. По мере роста разнообразия интересов и усложнения форм человеческой деятельности, содержание политики оказывалось все более размытым, поскольку целеполагающее и упорядочивающее воздействие уже не ограничивалось государственно организованной деятельностью, но проникало и в сферу взаимодействия свободных индивидов по вопросу реализации их частных интересов. Это дало повод немецкому социологу Максу Веберу 1864-1920 годы жизни заметить, что политика, имеет чрезвычайно широкий смысл, охватывает все виды деятельности по самостоятельному руководству. Говорят о валютной политике банков, о дисконтной политике имперского банка, о политике профсоюза во время забастовки. Можно говорить о школьной политике городской и сельской общины, о политике управления руководящего корпорации, наконец, даже о политике умной жены, которая стремится управлять своим мужем. Современное понимание политики многозначно. Так, например, в третьем издании 1961 года международного словаря американского лексикографа Уэбстера 1758-1843 годы жизни политика определяется следующим образом. Первое. Раздел этики связан более с государственным и общественным организмом в целом, чем с отдельной личностью, разновидностью подраздел нравственной философии, имеющей дело с этическими отношениями и обязанностями правительств, властных структур или иных социальных организаций, общественная и социальная этика. Второе. Политические действия, практика. Третье. Политические отношения или деловое соревнование между соперничающими группами интересов, а также индивидуумами за власть и лидерство. Действия в целях расширения контроля и с некоторыми иными целями внеправительственной, неправящей группы. Политическая жизнь как основная сфера деятельности или профессия. Четвертое. Политическое руководство, проведение политики в частных делах. Пятое. Политические принципы, убеждения, мнения или симпатии отдельной личности, женской или иная политика. Страница 7. Шестое. Общая совокупность взаимодействующих и обычно конфликтующих отношений между людьми, живущими в обществе. Отношения между лидерами и нелидерами в любом социальном организме. Политическое сообщество, церковь, клуб или профсоюз. Седьмое. Политическая наука. Подобная многозначность термина «политика» всякий раз требует уточнения значения, в котором он употребляется, в научном или обыденном. В массовом сознании политика обычно отождествляется с управлением каким-либо процессом. Например, когда речь заходит об экономической политике или политике в области образования, то это означает, что проблемы, накопившиеся в экономике или образовании, требуют внимания и контроля со стороны государства. Такое внимание выражается в формировании задач развития и определении средств, которыми могут быть решены поставленные задачи, исходя из возможностей государства. Другой смысл термина «политика» в обыденном сознании связан с характеристикой активного человеческого начала, способности сознательно ставить цели и определять средства их достижения, а также умение соизмерять затраты и результаты. В данном случае политика отождествляется с понятием стратегии. Подобные интерпретации политики указывают на важные стороны этого сложного явления. Они, в частности, характеризуют функциональные возможности политики, целеполагание, достижение согласованных решений с помощью власти. Однако вышеуказанные трактовки политики не следует считать исчерпывающими. Сферу политического невозможно ограничить лишь государственным управлением, поскольку часто негосударственные структуры имеют не меньше, а подчас даже больше власти и влияния, как, например, различные лоббистские группы, средства массовой информации. Кроме того, узкопрагматическое прикладное понимание политики оставляет вне поля зрения ее ценностные смысловые начала. Вероятно, для выявления целостного понимания политики следует рассмотреть процесс ее формирования как важного социального института.